Стив Холли ехал на работу, когда зазвонил его мобильник. Репортер жил в Нью-Тауне, всего в трех кварталах от последнего приюта трагически погибшей девушки, как выразился он в своей последней статье. Его собственная квартирка, впрочем, не шла ни в какое сравнение с квартирой Филиппы Бальфур. Репортер ютился в форменной каморке на верхнем этаже старого многоквартирного дома, одного из немногих, что еще оставались в Нью-Тауне. На улице, название которой не было ни известным, ни престижным, в отличие от адреса той же Филиппы, вполне соответствующего ее имущественному и социальному статусу. И тем не менее, каждый раз, открывая утреннюю газету, Стив Холли видел, как быстро растет цена на его квартиру. 4 года назад он решил, что хочет жить в этой части города, но даже тогда это было ему непосредством. В конце концов, Холли начал читать некрологи, размещенные в городских ежедневных и вечерних газетах. Обнаружив ньютаунский адрес, он немедленно отправлялся туда, чтобы лично опустить в ящик конверт со штампом «Срочно» и адресованный уважаемому владельцу. Письмо в конверте было достаточно коротким. В нем Холли представлялся человеком, который родился и вырос на такой-то улице, нужно и вписать, но вынужден был уехать вместе с родителями, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Теперь, когда его родители умерли, он якобы мечтал вернуться туда, где прошло его детство, где каждый камень мостовой навевал воспоминания о дорогих и безвременно ушедших. Короче, не согласится ли наследник продать ему квартиру, которая только что освободилась? И черт побери, это сработало. Умерла пожилая, заезженная десятилетиями домашней работы, женщина, а ее племянница, единственная ближайшая родственница, прочла письмо Холли и перезвонила ему буквально в тот же день с предложением прийти посмотреть квартиру. Холли не стал терять время и отправился немедленно. Квартирка оказалась довольно запущенной, в ней было 3 темноватых и пыльных спальни, это было легко исправить. Холли едва не прокололся, когда племянница спросила, в каком доме по этой улице он жил, но, немного побарахтавшись, он все-таки сумел запудрить ей мозги. Потом Холли выдал свой коронный монолог. Дескать, адвокаты и агенты по торговле недвижимостью норовят урвать кусок от каждой сделки, так что не лучше ей продать квартиру без посредников и за разумную цену. Племянница жила где-то в пограничье и понятия не имела о том, сколько может стоить квартира в Эдинбурге. Она была до того рада, что оставила Холли большую часть старухиной мебели, за которую он ее горячо поблагодарил. Мебель он в первый же уикенд собственноручно вынес на помойку. Если б Холли теперь продал квартиру, то получил бы за нее 1100 или даже больше. Очень неплохо по сравнению с первоначальной ценой. На эти деньги можно было приобрести что-нибудь стоящее. Как раз сегодня утром Холли задумался о том, не купить ли ему уютное гнездышко, в котором жила Филиппа Бальфур. Только он опасался, что в данном случае трюк с письмом не пройдет. Кто-кто, а родители Филиппа наверняка знали, сколько стоит квартира их дочери. Звонок мобильника застал его на Данда-стрит как раз на половине подъема. Остановившись у тротуара, Холли достал телефон и нажал кнопку приема. Стив Холли слушает. — С вами, — говорит, — сержант Уэйлин Уайли из полиции Лотиана. — Уайли! Уайли. Фамилия казалась знакомой. И Стив попытался вспомнить, кто это может быть. Ах, да, та блестящая пресс-конференция. Да, сержант Уайли, что я могу сделать для вас в это прекрасное утро? Я хотела поговорить с вами о статье, которую вы написали 3 года назад. О немецком студенте, которого нашли в наших горах. Как же, помню. Парень с 20-футовыми руками. Холли усмехнулся и посмотрел на окно, в витрину небольшой художественной галереи, в которой были выставлены несколько полотен. Его, впрочем, интересовали не столько сами полотна, сколько прикрепленные к рамам белые квадратики ценников. Вы его имели в виду? Да, его. Только не говорите, что вы поймали убийцу. Я все равно не поверю. Нет, пока не поймали. В таком случае, что вас интересует? Она вдруг заколебалась. И Холли сосредоточенно нахмурился. Его чуткие ноздри уловили запах сенсации или чего-то такого, из чего он сможет сделать сенсацию. Вскрылись кое-какие новые обстоятельства. Какие? Боюсь, я не могу говорить об этом сейчас. Да, да, конечно, только мне можете лапшу на уши не вешать. Эту вашу присказку я слышал уже 1000 раз. Вы, ребята, всегда норовите проехаться на халяву, а вы разве нет? Холли отвернулся от окна и заметил зеленый Астон, рванувший со светофора так, что покрышки задымились. Должно быть, скорбящий отец, — лениво подумал Холли, — знаешь, таких машин в городе было немного. — А какое отношение этот немчик может иметь к делу Бальфур? — спросил он. Последовала длинная пауза, потом Эллен Уайли сказала. — С чего это вы взяли, что он? Ну-ну-ну-ну-ну, не надо мне зубы заговаривать, — снисходительно бросил Холли. — Когда я видел вас в последний раз, сержант Уайли, вы занимались делом Филиппа Бальфур. Неужели вы хотите, чтобы я поверил, вот вам ни с того ни с сего поручили старое дело, которое даже не относится к ведению полиции Латиана и пограничного края? Я... На данном этапе вы не имеете права об этом говорить, не так ли? А вот я мог бы говорить все, что мне вздумается. Как в статье «Студенты ролевых играх»? Я ничего не выдумал, сержант Уайли. Все это рассказали мне родители. Насчет того, что Юрген увлекался ролевыми играми, возможно. Но гипотеза о том, что это увлечение могло привести его в Шотландию, целиком ваша. Именно гипотеза, дорогая моя. Вы выбрали совершенно правильное слово. Я создал свою теорию на основе имеющихся в моем распоряжении фактов. У вас не было и не могло быть никаких фактов относительно характера игры, которой он увлекался. Северо-шотландское Нагорье, мистические обряды древних кельтов. Именно в такое место Юрген, в конце концов, попал бы, должен был попасть. Квест остается квестом, только в конце этого увлекательного путешествия его ждал вовсе не приз, а убийца с пистолетом. Да, я читала вашу статью, Холли. Ну и каким образом его смерть связана с убийством Бальфур? Только вы не хотите сказать, каким? Может быть, мне следует составить еще одну гипотезу? Холли облизнулся. Разговор начинал ему нравиться. Да, мы предполагаем, что какая-то связь существует. Услышал он в трубке. Должно быть, это было ужасно, неприятно и обидно. Голос Холли звучал почти сочувственно. Что именно? Ваша отставка. Ведь вы не виноваты, правда? Мы, журналисты, иногда ведем себя как кровожадные дикари. Вас должны были как-то предупредить, подготовить. Та же Джилл Темплер проработала пресс-секретарем достаточно долго, чтобы понимать такие вещи. Уж она должна знать, что бросает вас в клетку со львами. Последовала еще одна длительная пауза. Потом Холли продолжил особенно проникновенным тоном. Они вышвырнули вас якобы потому, что вы не справились, и отдали ваше место Гранту Худу, констеблю. Признаться, я и сам удивился, потому что такого самолюбивого ничтожества я еще не видел. И ведь все это понимают, но молчат. Это-то и обидно, сержант Уайли. Кто-то получает повышение, а кто-то вынужден ковыряться в преступлениях 3-летней давности, да еще просить помощи у заклятого врага, у журналиста. На линии была такая тишина, что Холли, казалось, она положила трубку. Но потом он услышал что-то похожее на слабый вздох. — Ты молодец, Стив, старина! — мысленно похвалил себя Стив Холли. — Если так и дальше пойдет, то уж очень скоро у тебя будет прекрасная квартира в престижном районе и картины на стенах, на которые люди будут глазеть, раскрыв ты. — Сержант Уайли, где вы? — негромко позвал он. — Я... Извините, если я ненароком сделал вам больно. Вы, конечно, не поверите, но мне и самому за вас обидно. Послушайте, давайте встретимся и поговорим. Может быть, я чем-то смогу вам помочь? Во всяком случае, постараюсь. Чем вы можете мне помочь? Давайте встретимся и обсудим. Нет. Ее голос прозвучал жестче. Скажите сейчас. Ладно. Холли слегка наклонил голову и прищурился, когда луч солнца попал ему в глаза. — Дело, над которым вы сейчас работаете, — это ведь служебная тайна, верно? Он перевел дух. Нет, можете ничего не говорить, я понял. Мы оба знаем, о чем идет речь. А вот теперь представьте себе, что какой-нибудь посторонний человек, тот же журналист, к примеру, возьмет да и напечатает об этом в газете. Представит, так сказать, свою гипотезу, свое видение того, что случилось. Люди, разумеется, хотят узнать, как ему удалось выкопать такую интересную информацию. И как вы думаете, о ком они в первую очередь подумают? О ком? О вашем новом пресс-секретаре, о констебле Гранте Худи. Ведь именно к нему стекается вся информация о текущем расследовании, именно он поддерживает связь с прессой. Если указанный журналист в своей статье хотя бы просто намекнет, что его источник информации лежит где-то в том районе... Простите, если то, что я говорю, кажется вам низким. Вы, конечно же, не хотите ни смешать с грязью вашего коллегу Худа, ни причинить неприятности старшему суперинтенданту Темплер. Но уж такой я человек, сержант Уайли. Если мне что-то пришло в голову, я не успокоюсь, пока не дойду до конца. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. Но есть еще один вариант. Как я уже говорил, мы с вами можем встретиться. Например, сегодня в первой половине дня я совершенно свободен. Правда, я уже рассказал вам все, что мне было известно об этом немчике Шотландский гор, но нам все равно есть о чем поговорить, не так ли? Ребус простоял у стола Эллен Уайли, наверное, добрых полторы минуты, прежде чем она его заметила. Эллен сидела низко, опустив голову, и хотя перед ней на столе лежали какие-то документы, Ребусу почему-то казалось, что она вряд ли их видит. Только когда Шек Дэвидсон, проходя мимо, хлопнул его по спине и сказал «Привет, Джон», Эллен вздрогнула и подняла голову. — Паршивые выходные, — осведомился Ребус. — Что ты здесь делаешь? — слабо удивилась Эллен, вся еще во власти собственных мыслей. — Ищу тебя, разумеется, хотя мне начинает казаться, что я мог бы и не трудиться. Ей явно стоило огромного труда взять себя в руки. Она все же выпрямилась и, пригладив волосы, пробормотала что-то похожее на извинение. — Так что с тобой? — снова спросил Ребус. — Может быть, вчера ты действительно немного перебрала? 10 минут назад она была в полном порядке, — сказал Дэвидсон, который как раз возвращался к своему столу с кипой каких-то бумаг. — Может быть, ее расстроил этот ублюдок Холли? — добавил он, останавливаясь. — Нет, — резко сказала Эллен. — Ну да, точно, он, — констатировал Дэвидсон и двинулся дальше. — Стив Холли, — уточнил Ребус. Эллен ткнула пальцем в статью. — Мне пришлось ему позвонить. Ребус кивнул. — Будь с ним поосторожнее, Эллен. Это опасный тип. Не беспокойся, я в состоянии с ним справиться. — Вот и славно. Ребус продолжал кивать. — В таком случае ты, вероятно, не откажешь мне в одном одолжении. Смотря в каком. У меня такое ощущение, что история этого немецкого студента понемногу сводит тебя с ума. Ты из-за этого вернулась на Дикий Запад? Просто мне показалось, что здесь дело пойдет быстрее. Эллен бросила ручку на стол, но, похоже, я ошиблась. Как насчет того, чтобы немножко отвлечься? Я собирался кое-кого допросить, но мне нужен напарник. Кого именно? Дэвида Костелло и его отца. А почему ты выбрал именно меня? Мне казалось, что я уже объяснил. Жалость к убогим. Ребус тяжело вздохнул. Господи, Эллен, как же с тобой иногда трудно. Она посмотрела на часы. У меня встреча в 10:30. У меня тоже. Ребус ослепительно улыбнулся. Я должен показаться врачу, но мы успеем. Впрочем, если не хочешь, я не настаиваю, добавил он после паузы. Ладно, уныло. Согласилась Эллен, и плечи ее поникли. — Может быть, ты и прав. Но Ребус и сам уже начал колебаться. Казалось, Эллен Уайли растеряла весь бойцовский дух, и теперь мало на что годилась. И хотя Ребус знал причину или думал, что знает, он не представлял, как можно исправить положение. — Отлично, — сказал он. Рейнольдс и Дэвидсон с любопытством следили за разговором своих мест. — Гляди-ка, Шек, — подмигнул Рейнольдс, — битый не битого везет. Эллен Уайли пришлось собрать последние силы, чтобы оторваться от стула. В машине Ребус уточнил ее задачу, но Эллен слушала невнимательно. Она почти не задавала вопросов и все время смотрела в окно, разглядывая лица прохожих. Наконец Ребус оставил САП на гостиничной парковке и первым вошел в вестибюль отеля «Каледониан». Эллен неохотно тащилась следом, держась в паре шагов позади него. Отель «Каледониан» или «Кэлли» располагался в западной части Принцесс-стрит и представлял собой типичное для современного Эдинбурга здание из монолитного бетона, облицованное красным кирпичом. Ребус понятия не имел, сколько может стоить здесь номер, но подозревал, что много. Несколько лет назад он ужинал в здешнем ресторане с женой и ее знакомыми, которые решили провести в Эдинбурге медовый месяц. Знакомые настояли, чтобы стоимость ужина присоединили к оплате за номер, поэтому итоговую цифру Ребус так и не узнал. Весь вечер он провел как на иголках. Как раз в это время он расследовал одно дело, ему не терпелось к нему вернуться. Очевидно, Рона это почувствовала, так совершенно исключила его из разговора, погрузившись в воспоминания, которые были общими только для нее и ее друзей. Молодожены держались за руки не только между переменами, но и, кажется, даже во время еды, а Ребус и Рона тогда уже были практически чужими. Их брак больше не существовал, от него оставалась только видимость. — Ничего себе живут некоторые, — сказал Ребус Эллен, пока дежурный клерк звонил в номер Костелло. Несколько ранее он позвонил Дэвиду на квартиру, но там никого не оказалось. Тогда он стал наводить справки, и кто-то сказал ему, что родители Костелло прилетели в Эдинбург в воскресенье вечером, и что парень, скорее всего, проводит время с ними. — Насколько помню, я еще ни разу здесь не была, — ответила Эллен. Но в конце концов, это же просто отель, еще один отель, каких много. — Жаль, тебя не слышит управляющий, — заметил Ребус. — Или сам Костелло старший, но ведь это правда, не так ли? Ребус бросил на нее внимательный взгляд. Ему вдруг показалось, что Эллен отвечает, не особенно задумываясь над смыслом сказанного. Ум ее где-то блуждал, а слова служили лишь для того, чтобы заполнить пустоту. — Мистер Костелло вас ждет, — с улыбкой сообщил дежурный клерк. И, назвав номер комнаты, показал дорогу к лифтам. Возле лифтов маячил носильщик в форменной куртке отеля. Он пристально взглянул на детективов, но, увидев, что работы и чаевых не будет, отвернулся. Когда лифт скользнул вверх, Ребус начал напевать по памяти мальчика посыльного, подражая хрипящей, извывающей Кейт Мун. — Что это ты мучишь? — спросила Эллен. — Это из Моцарта, — не задумываясь, солгал Ребус, и Эллен кивнула с таким видом, словно сама узнала мелодию.